Я сказал на одном из уроков, что многие из той молодежи, которые в наше время обсуждают вопросы джихада, не знают даже, как правильно подмываться. То есть вещь номер один, что хотелось указать, что многие из людей возвели на меня ложь и сказали, что будто бы я сказал, что многие из муджахидов не умеют делать омовение. Это ложь является, баракаллаху фикум, Аллах субхана ва тааля спросит их за эту ложь. Вещь номер два, самое интересное, что один из тех, о ком вот именно, может быть, я и говорил, то есть один из тех, о ком я говорил, однажды заявил, то есть сказал такие слова. Неужели они хотят, чтобы мы, как каферы, потерялись бумагой после того, как справляли нужду? То есть, видите, баракаллаху фикум, это указывает на его невежество, что он не знает, что бумагой можно тоже подтираться, а потом они обижаются еще, что я не сказал, что они даже не умеют подмываться, справив большую нужду.